Глава 33. Тирания. Долгое-долгое лето с грохотом кончилось. В день, когда хоронили боксера, над Эскдейлом разразилась всем грозам гроза. Дождь превратил поля в болото, по дорогам бежали реки. На следующее утро, в первый день октября, когда наши новые хозяева спали после тризны, которую они устроили по боксеру, мы шли по яблоневому саду под забитым облачными горами небом. Со мной были Мартин Дел Коффи, Сара, Китти и Дэйв. И лица у нас были полны беспокойства. «Я в самом деле думал, что наша община снова собирается вместе». Дэйв потер волдырь на щеке, об которую Курт загасил сигарету после похорон боксера. Боксер поддерживал дисциплину. Все снова начали работать. «Боксер умел бить морды», — сказал я, — но умом не блистал. «Если ты лидер, умей оглядываться через плечо, не крадется ли кто с ножом. И потому теперь у нас вот эти два джентльмена», — фыркнул Дел Коффи. «Они просто мелкие тираны. Единственное, что они будут делать, это помыкать людьми для удовлетворения своих извращенных аппетитов». Дэйв покачал головой. Его терзала внутренняя боль. «Джонатан! Не могу поверить! Он же был в хоре церкви Сент-Тимоти! Он же преподавал Библию в воскресной школе!» «Последние месяцы сильно изменили людей», — сказала Сара. «У Курта все последние годы были неприятности с полицией. Ник мне говорил, что, когда в ночных клубах бывала драка, чаще всего ее затевал Курт». «Но он всегда линял раньше, чем начинали махать кулаки», — добавил я. «А теперь он стал по-настоящему крепким орешком». Сара оглядела всех нас цепким взглядом. «Я думаю, ни у кого не осталось иллюзий, кто вчера убил боксера». Дел Коффи тревожно оглянулся, будто на яблонях вместо плодов выросли уши. А Сара закончила. «Это сделали Курт и Джонатан. Они заманили боксера вниз и застрелили. Переворот был запланирован». Китти снова мягким азиатским голосом сказала: «Насколько я могу судить, потому что видела, они спланировали очень точно. Сразу же рекрутировали всех, кто мог бы представлять опасность, и купили их верность имуществом и властью. Из того, что я слышала на кладбище, ясно, что Курт собирается создать себе гарем». Дел Коффи сорвал с дерева яблоко. «И у этих девушек не будет выбора. К убийству можете добавить насилие». Вдруг мне стало не по себе. «Постойте-ка, у нас тут что, заседание распорядительного комитета? Вы говорите так, будто мы и в самом деле можем тут что-то сделать. Сами знаете, что у нас тут нет полицейских, и сунуть этих типов за решетку мы не можем». «Именно это мы и говорим». Покрасневшие глаза Дэйва смотрели прямо на меня. «Ник, мы должны вернуть... Нет, захватить... Захапать обратно власть над этой общиной и больше не выпускать. Если мы этого не сделаем, то в ближайшем будущем нас ждет пытка и рабство у этих мерзавцев, а в конце концов мы все погибнем. В этом ты можешь быть уверен. Если не начать возделывать землю в ближайшие 12 месяцев, мы все умрем от голода». «Смерть может наступить и раньше». Дел Коффи вгрызся в яблоко. «Китти, расскажи им». «Мы с Мартином продолжали изучение пораженных болезнью взрослых, которых мы называем криозотами. Они перемещаются по окрестностям небольшими группами. Все видели фотографии, снятые Мартином. Некоторые индивидуумы были опознаны как матери и отцы членов нашей общины». «Но ведь они не представляют собой угрозы», — возразил я. «Самое большее, что они делают, наблюдают за своими сыновьями и дочерями в гостинице. В настоящий момент они, кажется, не более опасны, чем папочка с мамочкой, которые пришли посмотреть, как деточка играет на школьном дворе». «Как ты не понимаешь, Ник?» — раздраженно произнесла Сара. «Какой-то инстинкт заставляет наших родителей нас искать и наблюдать за нами. Все мы помним, что случилось полгода назад. Мартин и Китти считают, что это случится снова. Только на этот раз это не будет бешеное безумное нападение. Ник, наши отцы и матери нас изучают, а потом найдут способ закончить то, что начали. «Итак», — сказал Дэйв, — «значит, мы должны сделать следующее. Мы...» «Дэйв, не сюда! Держимся подальше от гостиницы!» Далкофе повернул к краю сада, и голос его упал до шепота. «Через день-другой эти новые боссы станут подозрительны до безумия. Каждый раз, когда они увидят, что разговаривают больше двоих, как мы сейчас, они будут думать, что готовится государственный переворот». Сара глянула на гостиницу. «И это совершенно то, что нам, похоже, предстоит совершить». «Слушайте», — сказал я, — «кажется, мы слишком спешим. Почему не можем подождать неделю или две? Курт может успокоиться, когда увидит, что быть боссом не так-то легко». Делкофи откусил еще кусок яблока. «Мы ждать не можем. Первое, я достаточно видел этих двоих, чтобы понять, они будут тиранами первой марки. Учитывая садистскую жилку Курта, жизнь у нас всех станет очень неприятной. Второе, если сейчас семейство криозотов подойдет к воротам, мы ничего не сможем сделать, и они перебьют нас до единого». Дэйв сказал: «Значит, вот что мы тогда делаем. Убираем Курта и Джонатана из лидеров. Потом назначаем нового лидера. Боксер, при всех его недостатках, показал нам путь. Нам нужен человек, который не побоится дисциплинировать нарушителей справедливо, но твердо, очень, очень твердо». «Кто будет этим лидером?» — спросил я. «Когда до этого дойдет, тогда и решим», — сказал Дэйв. Но я заметил, как они переглянулись с Делкофи, будто у них была общая тайна. «Потом», — сказал Делкофи, — «мы превратим гостиницу в крепость. У нас есть 10-футовая стена и ворота, но придется выкопать глубокий ров вокруг стены, а перед ним защитную ограду из колючей проволоки. Хорошо бы пустить в нее ток и по периметру расставить дозорные посты. Создадим команды вооруженной охраны, обученные иметь дело с криозотами на случай нападения. Внутри периметра будут...» «Погодите, погодите!» — я поднял палец. «Я знаю, что не так быстро думаю, как вы, но вы сказали, что мы устраним Курта и Джонатана с поста лидеров. Может, я зацикливаюсь на мелочах, но они вооружены до зубов, и их телохранители тоже, а у нас нет оружия. Так как вы предлагаете это сделать?» Они посмотрели на меня так, будто я облил водой их безупречный план. Мне стало их жаль. Но я помнил изрешеченное пулями тело боксера. А мне хотелось остаться в живых.